Эпилог. Его Величество Элгар поднялся из-за стола, где уже второй час изучал отчеты служб безопасности, подошел к окну и вгляделся в темный дворцовый сад. Стратегия, предложенная отцом, наконец-то начала давать плоды. Призванных демонов становилось все больше, они умело маскировались под людей и прочие расы, скрывались, пользуясь адаптирующими заклинаниями, привыкали к новому, слишком чистому для них миру и готовились нанести решающий удар. К сожалению, далеко не всем удавалось ускользнуть от цепких рук правоохранителей. Но многие, очень многие уже расселились на разном расстоянии от столицы и ждали только сигнала. Остались сущие мелочи – построить центральную пентаграмму и призвать армию. Они уже готовы, ждут на границе изнанки. Скоро демоны получат доступ к этому миру. И тогда справедливость восторжествует. Конец книги. Читала Ольга Мусс.